Держитесь крепче. Лаборатория защищена от подобного. Глава 14. Все закончилось. Большая часть базы телепортировалась в другое, неизвестное нам место. Бикуран все подготовил заранее, будто действительно знал. Хотя почему будто? Просто знал. Хотела бы я только знать, почему не помешал. У Шаичи осталась лишь лаборатория посреди пропасти, что расстилалась вокруг. Кубометры земли и бетонных стен, даже люди, все еще оставшиеся где-то на базе, просто-напросто исчезли. Все, что осталось, обвалилось, превратившись в кучу мусора. Было похоже на очень большую иллюзию, но это была реальность. У Мельфиори уже была технология телепортирования, пусть она и требовала много энергии пламени, но Шаичи предвидел такой поворот, и лаборатория осталась устойчивой и относительно целой. Хотя Бикуран, наверняка, знал и это. Хибари, который в момент начала тряски схватил меня, прижав к себе рукой, не спешил выпускать, даже когда все закончилось. Так я и продолжала сидеть у него под боком, пока Шаичи, забеспокоившись, извлекал из круглой машины, в которой, как оказалось, все будущие версии путешественников во времени, коробочки Цуны, Хром, Гакудера и Ямамото. Хром незаметно для меня поменялась на свою версию из прошлого и, кажется, грозилось потерять сознание от вида взрослого Мукура. Вроой, неожиданно завопил наушник в ухо, отчего зазвенела вся голова. Это передатчик от Вари, но я боюсь, что он прослушивается Мельфиори, донесся следом быстрый и взволнованный голос Джанини. Ну и отлично, безошибочно узнала я хриплый войск Уала. Дай мне его, черт подери, он такой страшный, я соединяю его с вами. Просто сбавьте громкость в наушниках. Я быстро выполнила его совет, забив на все остальное, но все равно по мозгам снова долбанула. Вы все еще живы, мелкие засранцы, Скуала, обрадовался быстро пришедший в себя Ямамото. Чертов горластый, рявкнул Конрад, пытаясь его перекричать. Ты слишком шумный, завопил в ответ на пределе громкости Гакудера. Говори тихо и быстро, иначе я сейчас точно выброшу этот наушник, предупредила я, надеясь, что хоть это сработает. Ведь может говорить нормально, когда захочет. Вроой, вновь завопил он, будто назло, не повторяя за чертовым боссом. Не тронь наушник, я сказал. Гаа, что это было? Спросил Цуна, когда непонятный вопль сменился на тишину и шорох. Мелочь, неожиданно донесся до меня низкий, хорошо угадываемый голос Занзаса. Что скажешь? Он замолчал, а я пыталась подобрать слова. Где-то на заднем плане все еще слышались ругательства Скуала, в которого он, очевидно, снова чем-то бросил тяжелым. Поняла, что он имеет в виду Бикурана и его слова. Я хотела разобраться в том, что тут происходит в будущем, и я до сих пор всего не могу понять, но в одном я уверена, это не он. Но мне еще есть, что спросить. Хорошо, последовал ответ. Покажи ему, на что ты способна. Я слежу. Связь прервалась, о чем свидетельствовал характерный шум. Я выдохнула, осмотрелась вокруг и прикрыла глаза. Все потихоньку стали приводить в порядок. Раненым оказывалась помощь, и их подготавливали к перемещению на общую базу. Шаичи схватился за голову, сразу же взявшись за компьютер. Ламба и Спаннер пришли ему на помощь, и они грозились полностью пропасть там, в бегающих строчках черного экрана. Следовало как-то прийти в себя, что ли. Меня не столько вымотал сам бой, как вся нервотрепка и короткий диалог с боссом Мельфиори. Мало того, Хибари встал, развернулся и куда-то пошел, потащив меня следом. «Ты куда?» – спросила я, попытавшись еще раз высвободиться. «Мы возвращаемся», – как всегда безэмоционально ответил. Я затормозила подошвами по полу, и он остановился, с неудовольствием обернувшись. Кёя уже успела тащить меня в сторону, и остальные слишком заняты, поэтому на нас толком не обращали внимания. Даже Мукура отошел на секунду проверить, как там Хром. Хибари, прекрати это, негромко, спокойно, но твердо потребовала, упрямо хмурясь, так как чувствовала, что легко не выйдет. Отпусти меня и отдай мою коробочку. Кёя повернулся ко мне всем телом, внимательно рассматривая, но продолжая крепко держать запястье. Ты что же, еще не успокоилась? Чуть приподнял бровь. Хочешь еще раз сбежать? От тебя очень хочу, откровенно призналась. Хоть мне сейчас очень хочется это сделать, я обещал тебя больше не запирать, подумав, сказал Кёя. Тем не менее, следует проучить тебя за то, что не послушалась. Проучить? Переспросила, настороженно рассматривая его лицо, надеясь, что ослышалась. Наказать? Кивнул он, подтверждая мои подозрения. И, начало, осторожно попытавшись вырвать свою руку и отступить назад, что же ты собрался мне сделать? Нет, Хибари из этого времени меня избивать не станет. Точно нет. Из прошлого, тот мог бы попытаться погонять и поставить пару синяков, потому что иначе он не умеет. Но что взрослый Кёя в таком случае сделает? Раз уж ты ребенок, с намеком прищурился он, рассматривая меня почти с гастрономическим интересом, и опасно приблизился, потянув мою руку на себя, то это должно быть болезненно и поучительно. Ты же обещал, напомнила ему, задрав подбородок, так как Хибари буквально нависал. Никакого ограничения свободы, подтвердил Кёя, все еще рассматривая меня тем злым и опасным прищуром. Что ты тогда задумал? И тут мне в плечо что-то врезалось, из-за чего напряженные до предела нервы заставили меня вздрогнуть. Даже не поняла, что это могло бы быть, ведь помещение имело много свободного пространства, и до стены, изрядно поврежденной после телепортации, я тоже дойти не могла. Находясь еще в этом мгновенном непонимании, почувствовала, как это что-то сдвинулось, неожиданно легонько хлопнуло меня по пятой точке, и над головой мягко прозвучало. Всего лишь вот это, Акира-чан, я повернула голову, чтобы встретиться с разноцветными глазами, а он присел и обхватил меня руками из-за спины, прижимая к себе. Этого мы, конечно, ему сделать не позволим. Стою я, значит, и чувствую себя канатом, который натурально перетягивают. Даже зашипело, почувствовав, что захват запястья становится болезненным. Кёя ослабил хватку, услышав это, но не отступил и сверлить злым взглядом Мукура не перестал. Даже Танфа достал, вокруг которых заклубилось фиолетовое пламя облака. Использованное пламя привлекло к нам внимание окружающих, и мне даже стало немного стыдно за эту картину. Но видя перед собой это ослиное упрямство Хибари, я начинала думать о совершенно другом. «Босс, держись от него подальше!» — закричал с тревогой Конрад, неистово пытаясь вырваться из пут. «Ракуда опасен!» Мукура обнимал меня крепко, но бережно. «Думаю, я смогу высвободиться, если попытаюсь. Но передо мной Кёя, который только и ждет подходящего момента. По глазам вижу, он уже продумывает варианты своих действий. Боюсь, он все-таки начнет драку. Я знаю, что он сделал с Ланчей», твердо ответила, следя за Хибари и тоже раздумывая над своими действиями. Руки Мукура напряглись. Жаль, что не вижу его лица из-за Хибари этого. Я должна была поговорить с Ракуда один на один об этом. Ей, не в том дело. Рыжий сжал зубы от бесплодных попыток. Он напал на нас с Эрнеста, ошеломил меня новостью неожиданно подавший голос Фальк, которого все еще мутило. Тут уж я забыла про Хибари и повернулась к разноглазому лицом. Мукура присел, встав на одно колено, и смотрел извиняющимся взглядом, не смело продолжая меня держать за талию. Как шкодливый кот, он, наверное, чувствовал, когда его будут ругать. Правда, если обстоятельства в случае с Ланчей были мне неизвестны, то тут я все видела своими глазами. Я очень хотела услышать объяснение, и Ракуда это понял. «Прости, мне жаль», — сказал почти стандартное, прижавшись лбом к моему плечу и потершись, будто в самом деле был котом, желающим ласки. «Но мне это сказало очень многое». Мукура понизил голос и едва слышно, без сожаления в голосе, даже зло, прошептал: «Они забрали тебя из защищенного укрытия и привели сюда. Я бы убил их, если бы ты тут погибла». «Раскаяние в сотворенном? Нет, ничего подобного. Скорее, сожаление в том, что я это узнала». Он не сожалел, но хотел прощения. «Ну что ж, по крайней мере, честно». А Ланчия так же тихо спросила. «Я был расстроен и зол», подумав, добавил: «Очень зол. Кажется, крыша у него поехала не больше, чем у других. В принципе, зная каждого, можно было предугадать, как они будут это переживать и что будут делать с горя». Рихи с головой ушел в деятельность, желая хоть что-то делать и, подчиняясь своему Шилу, пошел к Цуне, который предложил ему работать вдвоем. Конрад попытался заглушить все чувства другим методом, к счастью, все еще пытаясь что-то делать. Кёя ушел в себя и тихо психовал в одиночку, отправившись путешествовать с одним лишь верным Кусакабе, и, вероятно, спуская пар по дороге, пока Цуна и Шайчи не предложили ему план. А Мукура вернулся к тому, с чего начал, почувствовав себя снова одним против всего мира. Вероятно, ему было все равно, кого убивать, чтобы выпустить чувства, достаточно было малейшей причины. Он как-то обмолвился, что над ними в детстве проводила опыты какая-то мафиозная семья. Эстрания, вроде бы. После этого он озлобился на всех мафиози и поставил себе за цель убить их, даже если они ему ничего не сделали. Хорошо, что на этот раз он понимает, что это все сгоря. Ох, золотце, выдохнуло тяжело, погладив его по волосам и по этому злосчастному торчащему хохолку. Мукура как-то расслабился, обнимая меня руками за спину и прижимая к себе в объятиях. Прижался лицом, прикрыв глаза. Он, как и Кёя, не показывал чувства на людях, по крайней мере, большинство чувств, чтобы никто не воспринял это за его слабость. Все, что он демонстрировал, он делал так, что воспринимать можно было двояко, в качестве шутки или язвительности. Видимо, в этот раз ему было все равно, если все смотрят, почему это он золотце, а я горюшка. В воцарившейся тишине возмущенно воскликнул Конрад, вызвав у меня улыбку. «Достаточно», — прервал нас ледяной тон Хибари. «Я не видела, что он там сделал за моей спиной, могу лишь догадаться, что Кёе надоело стоять в стороне и бездействовать». Но Мукура среагировал мгновенно, одной рукой схватил под коленки, второй за спину, и все вокруг вдруг исчезло, оставив лишь непроглядную тьму без пола или потолка. Мукура же стоял на одном колене вполне уверенно и держал меня на руках, прижимая к себе. «Мукура», — осторожно обратилась я, не предпринимая попыток выбраться, так как здесь, в темноте, где я тем не менее могла хорошо рассмотреть иллюзиониста, было жутко. «Где мы? Это подреальность», — пояснил он, а на его лице заиграла мягкая улыбка. «Сложная иллюзия, через которую кому-то со слабыми способностями тумана, как Кёикуну, не прорваться. Фактически, мы все еще там, но уже нет. А остальные, — уточнила я, — они же будут искать, что там происходит. Давай посмотрим», — предложил разноглазый, голос которого стал еще более высоким и завораживающим. Тьма в одном месте расплылась, светлая клякса прояснилась, показывая лабораторию, где началось жуткое движение. Многие носились, казалось бы, без толку. Рыжий высвободился, его дерганные движения то туда, то сюда казались самыми бессмысленными. Хибари стоял с кольцом, имеющим темно-синие камни, похоже, действительно пытался выжать из себя крохи пламени источника тумана. Я знала, что в этом времени практику использования вторых источников некоторые люди развивали, но для этого требовалось огромное упорство. Если главный атрибут был самым сильным, ведущим и пусть с трудом, но поддавался, то использовать остальные, даже с кольцом другого типа, было очень сложно. Уже молчу о том, что овчинка выделки редко стоила, так как другой источник был априори слабее. Рихи пытался заставить Лармилч пересилить свои раны и попробовать воспользоваться своим кольцом тумана. Все еще зеленый Фальк с трудом приподнялся, ожидая хоть каких-то результатов. Реборн спрашивал паникующего Шайчи, который показывал на белую круглую машину и хватался за голову. Ламба пытался успокоить Рыжего и разговаривал о чем-то с Аркабалина. Кажется, он добивался, чтобы Реборн меньше давил на Шайчи, беспокоящегося из-за всего произошедшего и нормальной работы круглой белой машины. Ацуна перестал панически дергать свои волосы. Спаннер, механик, что помог Цуне, стоял в стороне, разводя руками, и, что ли, собрался помочь Шайчи, отчего тот слегка расслабился. «Мы спрячемся здесь, а когда они успокоятся, уйдем под иллюзией», — пояснил Мукура, усаживаясь вместе со мной на вдруг появившееся огромное кресло. «Получается, ты меня похитил», — утвердительно произнесла, не зная, как на это реагировать. «С одной стороны, от Хибари я, несомненно, ушла, но тут случай, может быть, еще более запущенный. Тем более, что его руки держали меня пусть и осторожно, но крепко, а сам Ракуда прижался щекой к моей голове и едва слышно выдохнул, прикрыв глаза. В свою очередь, я практически лежу на нем и думаю, а что мне, собственно, делать? Мукура, может, стоит остальным хотя бы сказать, что все в порядке? Испытывая двойственные чувства, предложила я, они ведь волнуются. Пусть волнуются, безмятежно отозвался иллюзионист, практически мурлыча. И что ты теперь собираешься делать? Прятать меня от остальных? Нет, все тем же тоном ответил. Я не буду прятаться в подземной базе. Мы с тобой вольны, как ветер, и можем отправиться куда захотим. Не волнуйся, я не буду таким, как Кёя-кун. Я сделаю все, что захочешь, моя прелесть. От его слов едва патока не лилась, настолько они были сладкими. Только чувствовала я все равно какой-то подвох. Может быть, виновата эта моя прелесть, напомнившая мне Горлума, Но сейчас я пока не могла и не горела желанием бежать, тем более, возвращаться к хибаре. Но над остальными ни за что так издеваться. Мукура скрылся слишком неожиданно. Они ведь могут подумать, что Ракуда держит меня против воли. «Мукура, у тебя листочка и ручки не найдется?» — решила я. «Зачем?» — не понял разноглазый. «Хочу оставить Кёе небольшое поучительное послание». Иллюзионист, посомневавшись немного, достал из кармана кожаного плаща необходимое. Не знаю, было ли оно настоящим, я просто написала. «Вернусь, как только захочу и у меня появится свободное время». Едва свернув короткую записку и подняв глаза, охнула, увидев, что творится по ту сторону. Хибари избивал Конрада. Фальку, видимо, тоже досталось, но меньше, так как у него лишь была разбита губа. Рыжего же планомерно мутузили, несмотря на попытки сопротивления. Рихи вступился, останавливая Кёю. И слава богу, я уже готова была попросить Мукура вернуться. Хотя, нельзя бросать их, они же друг друга поубивают. «Мукура, верни меня, пожалуйста, обратно», сказала, скомкав записку за ненадобностью. «Зачем?» В голосе Ракуда послышалось неудовольствие и напряжение. «Мне казалось, ты хочешь проучить Кёю-куна. Или это потому, что он напал на них?» «Верно, разноглазый сделал то же самое, но Хибари раз за разом подрывал мое к нему расположение. В принципе, они даже одинаково отреагировали бы на новость, что Конрад и Фальк позволили мне уйти из базы, поубивали бы всех вокруг. Мукура может понять, что так делать не следует, и послушается. Уверена, он уже меня услышал и будет осторожен в своих действиях. Но не Кёя, тот со слиным упрямством будет делать по-своему, пока ему силой не сделать внушение. Редко, когда он понимает не на языке силы, и через 10 лет мало что поменялось. Поэтому тоже, согласно кивнула, посмотрев в разные глаза. Кёя считает, что я из прошлого его собственность. Он раз за разом ломал мое к нему хорошие отношения. Я захотела уйти и, если бы Конрад с Фальком не пошли со мной, я бы ушла в одиночку. Надеюсь, Мукура не разучился учиться на чужих ошибках и повторять путь Хибари не будет. Значит, ты злишься на него? Ракуда неожиданно растянул губы в широкой улыбке. Тебя это радует? Уточнила я. Конечно, я почувствовала, как он нащупал мою руку и погладил пальцами по запястью. Это значит, что я на шаг впереди к номеру один. Все снова повернула не туда. Надеюсь, я смогу адаптироваться к этому будущему хоть когда-нибудь или на крайний случай, скорее бы вернуться обратно. Там двое подростков дурели, а я с ними через раз справлялась, тут же. Возвращаемся, сменив тему, уточнила я. Давай не будем портить воспитательный момент, предложил Мукура, забирая у меня скомканную записку. Уйдем на несколько часов, только и всего, а затем вернемся, подумав, он добавил. Если захочешь, конечно. Чувствую себя в компании змея-искусителя, но не могу сопротивляться такому предложению. Мне нужно отдохнуть, иначе я точно сорвусь от этого зоопарка, что сидит на подземной базе. Мы сделали, как и планировалось, но люди покидали лабораторию медленно и неспешно. Я обратила внимание, что Реборн что-то сказал всем, после чего забрал с собой Цуну, Гакудеру и Ямамото. Гамма с чернокожим здоровяком и длинноволосым подростком свалил тихо, пользуясь общей суматохой. Лар, Милч и Хром все еще были без сознания, их увезли на больничных тележках. Шаичи вместе с Ламбоиспаннером занялись оборудованием. Звуки в подреальность, тонущую во тьме, не долетали. Я могла лишь догадываться о том, что происходит по ту сторону. Кёя и Рихи пытались что-то сделать, оставив в покое жутко паникующего Шаичи, не знающего, за что хвататься. Они ходили туда-сюда, периодически переругиваясь. Конрад, хоть и выглядел очень плохо, тоже вставлял свои злые 5 копеек. Фальк их пытался разнять и успокоить, и, на удивление, получалось неплохо. По крайней мере, едва обстановка накалялась до предела, все фыркали и расходились в стороны, чтобы снова сойтись чуть позже. «Мукура, а как долго ты можешь поддерживать эту иллюзию?» — уточнила я, когда по ощущениям прошло около часа. «Столько, сколько потребуется», — мягко ответил он, погладив мои волосы. Я сидела перед ним на кресле, и по ощущениям иллюзионист находился в крайне добродушном настроении, переплетая мне косу. «Брось», — неожиданно для себя зевнула. Видимо, сбавившая накаленность обстановка давала о себе знать. «Это ведь совсем непросто. Раньше ты так не умел. Я не видела, чтобы ты использовал такую иллюзию. Да, она сложнее, чем кажется, не стал отрицать Ракуда и заверил меня: «Не волнуйся, если все слишком затянется, я найду способ нам незаметно выбраться». «Как она работает?» — полюбопытствовала я, припомнив, что у каждой иллюзии существует свой закон, а то и не один. Иллюзорная птица, кружащая по моей комнате, летала по заданной траектории, она была очень простой иллюзией. Таких Мукура мог создавать пачками, ведь непосредственного контроля они почти не требовали. Огненные столбы, извергающиеся из-под земли, оказались сложнее. Требовалось не только контролировать точки их выхода, но и поддерживать именно такую форму и передавать жар, который они источали. Если, например, закон формы огненных столбов нарушить, можно самому неожиданно оказаться внутри огня, поэтому правила иллюзий создавались неспроста. «Это точка в пространстве», — ответил Мукура, — «то место, где мы стояли в момент перехода. Сюда можно попасть только через нее, но для этого, как я и сказал, нужен иллюзионист классом повыше. В твоем времени даже я этого не умел. А еще, здесь ничего нет, только темнота, в которой удобно создавать иллюзии. Я могу создать любое правило, например, правило поверхности, чтобы на ней стоять, или правило, превращающее пространство в воду, в которой можно дышать». Повинуясь взмаху его руки, воздух действительно потяжелел. Я чувствовала сопротивление, и дышать стало сложнее, но я все еще могла вдохнуть воздух. «Смотри», — указал Мукура в сторону, выпустив ртом пузырьки воздуха. По воздуху, как в воде, плыл косяк пестрых рыбок. Поблескивая чешуей, они шустро закружились вокруг, взмахивая плавниками и беззвучно хлопая ртами. Ракуда, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ, а я слушала его, рассматривая рыбок, к которым присоединились другие, мелкие и крупные. Открыв глаза, я обнаружила себя в объятиях, уткнувшись в мужскую грудь, и хотела уже было возмутиться, какого это хибари опять на меня навалился, но это оказался не он. По сути, Мукура не навалился, просто сильно прижал к себе, и он спал. Во сне у него было такое умиротворенное, расслабленное выражение холеного лица, что поневоле засмотришься. Он все еще бледный, будто солнце не видит, но эта бледность не выглядит болезненной, как раньше. Нет ни высокомерия, ни бравады, просто безмятежность, отдающая чем-то мягким и теплым. Правда, сейчас я заметила синяки под глазами и усталые морщинки. Наверное, он слишком выматывал себя и скрывал это за иллюзиями. Но главный вопрос: почему я проснулась в его объятиях, лежа на широкой кровати в явно светлой комнате? По ощущениям, еще раннее утро, но не это важно. Я помню, что расслабилась под мерный мягкий голос и мельтешение пестрых рыб, а затем, кажется, заснула. Мы покинули базу Милани. Где мы? Моя одежда все еще на мне, только обувь снята, уже радует. Надеюсь, не получится, как с Мегуми. Она помешанная, и что-то мне подсказывает, у меня с ней точно ничего не было. А с кем было? Хаем. Могла ли взрослая Акира быть с кем-то из хранителей? Я не знаю, какой она стала, но я сейчас не рискнула бы так сделать. Чувствую, будет жестокая и кровопролитная война в отдельно взятой семье, и избранного просто порвут на клочки. Допустим, Кёя или Мукура смогли бы выдержать напор, они оба сильные, в этом и проблема. Хибари очень воспитанный, даже если что-то было, он бы и намека не дал. Мукура очень тактильный, даже если ничего не было, он просто может так проявлять симпатию и привязанность. Конрад, да если бы было, он был бы уже мертв. Рихи, не смешно, он мне как младший брат. Тогда кто-то со стороны. Ну, с Куала мне нравится, когда не орет, но, что-то мне подсказывает, такие отношения Занзас воспримет, как попытку украсть у него хранителя дождя. Блин, пусть с этим разбирается взрослая Акира, ей хотя бы 18 есть. Доброе утро. Ракуда неожиданно зашевелился, придвинул голову и выдохнул мне в макушку. Как спалось? Хорошо, удивленно ответила, сообразив, что не было никаких странных сновидений от пережитого ранее. Где мы? Сев на кровати, обвела взглядом просторное помещение, выглядевшее, как картинка с рекламы гостиницы, та же самая чистота и порядок, но никаких лишних вещей. Он был одет в ту же футболку и брюки, а его плащ висел на стуле. Его сапоги и мои кеды стояли у кровати. «Небольшое временное убежище», — ответил Мукура, следом за мной поднимаясь с кровати. «Ванная за той дверью слева. Позже сходим куда-то позавтракать, не задерживайся». Неожиданно схватив меня и развернув, поцеловал в лоб и, если мне не послышалось, назвал, дословно, маленьким сокровищем. Все еще слегка очумевшая, отправилась выполнять утренний мацион и приводить себя в порядок. Это будущее иногда полностью выбивает землю из-под ног, скажу я вам. Как оказалось, едва мы вышли на улицу, вокруг все еще знакомые и родной Намимари. Мы находились в центре города, где с раннего утра уже кипела жизнь. Солдаты Мильфиори действительно исчезли из окрестностей, ни одного ни я, ни Мукура не заметили. Сложно поверить, что буквально вчера все было совершенно иначе. Нельзя было просто так пройтись по улице и зайти в кафе. 10 дней. Много это или мало, как посмотреть. Пытаться стать сильнее за этот срок, все равно что учить билеты за полчаса до сдачи экзамена. Расслабиться и отдохнуть, слегка подтянув по возможности навыки, с учетом прошедших боев, вполне реально. К тому же, требовалось подготовиться к той игре, которая в переводе называется «Выбор». Правило, пожалуй, стоит уточнить у Шаичи, но с этим можно повременить. Акира-чан, скажи ам, Мукура, растянув губы в широкой и довольной улыбке, держал перед лицом ложку с кусочком мороженого. Мы, конечно, оба любили сладкое, кто бы еще на завтрак согласился взять пирожные и большую вазочку посыпанного шоколадом мороженого, которую тоже с радостью уплетал. И да, он, похоже, тоже относился ко мне, как к чему-то маленькому, милому и пушистому, но за такими уже знакомыми шуточками я могла не придавать этому особого значения. Да я и так уже перестала напрягаться от мысли поехавшей крыши ракуда. «Отправимся подальше от Намимари», — предложил Мукура, продолжая мягко улыбаться и жмурить глаза в улыбке. «Кёя-кун уже наверняка вышел на след. Акаге тоже умеет быть надоедливой ищейкой, поэтому у нас, скорее всего, меньше суток». Ракуда был прав, пусть мне все же чуть-чуть, но хотелось вернуться, потому что есть люди, которые будут волноваться, и если Кёю можно так проучить, то Рихи и Конрад такого не заслужили. Дайцуна, Хром, Ямамото, Ламба, Киока, Шаичи. Они ведь пережили этот бой на базе Милане, и требовалось время, чтобы перевести дух и начать доверять друг другу. Понимаю, что несколько дней они тоже будут бездельничать, слишком это все было непривычно для них, не готовы, особенно подростки, к таким событиям. Да и техникам надо привести в порядок остатки базы Милане. Мукура перебирал пальцы моей руки своими и рассматривал мое лицо с легкой улыбкой. Кажется, ему будет все равно, куда дальше. Но боюсь, это ему не понравится. Мукура привлекла внимание, заглядывая ему в глаза. Я хочу связаться с Виндичи. Это оказалось единственным моим желанием, против которого был Мукура. Ни логические доводы, ни уговоры на него не действовали, так как тюремщики были самым опасным, что известно мафии. Они даже, наверное, смогли бы остановить Мильфиори, но просто не делали этого. Они были теми личностями, даже упоминание о которых заставляло вздрогнуть сильных и бывалых убийц, поэтому они предпочитали не подходить к той грани, когда на них обращала внимание темная и загадочная тюрьма Виндикари. Никому не подчиняются и вершат суд над каждым, каким бы сильным или влиятельным он ни был. Но натренированная на Хибари, я смогла пронять Ракуда. Он долго сидел, обнимая меня и вдыхая запах моих волос, а затем все же согласился при одном условии. И это условие уже не понравилось мне. Комментарий к глава 14. Ни на что не намекаю, просто говорю, что в моем профиле есть ссылка для доната 3. Глава 15. Думаю, Кёя не ожидал, что двери его особняка откроются и внутрь зайду я. Хибари был завален вокруг стопками бумаг. Он поднял голову, рассматривая меня и будто не видя. Бедняга Кусакабе выглядел просто изнеможенным, а ведь всего сутки назад, перед отправлением на базу Милане, мужчина выглядел собранным и серьезным. Кёя подскочил, мгновенно вспыхнув угрожающей аурой ненависти, едва за моей спиной появился Мукура. Иллюзионист в долгу не остался и ядовито улыбнулся, распространяя свою ауру пламени, обволакивающую и душащую похуже самых ядреных духов. Впервые в жизни мне хотелось тихонько пропищать «Спасите!» или даже очень не тихонько. «Хохлатый!» – процедил Хибари, доставая оружие. «Кёя-кун!» – кивнул Ракуда, перехватывая поудобнее свой трезубец. «Ну вы тут пообщайтесь, а я пойду на соседнюю базу», – нашлась я, решив ретироваться, и обернулась, чтобы смыться. Мукура перегородил путь, кивнув на Хибари. «Ты хотела кое-что сказать Кёя-куну, Акира-чан? Он не согласится?» Покачала я головой, осознав, что зря согласилась на условия иллюзиониста. Вначале я подумала, он специально его поставил, чтобы я отказалась от этой затеи, но, прикинув, сообразила, что только здравомыслие тут есть. Но сейчас я понимаю тщетность идеи явиться и попытаться уговорить Хибари. «Я с тобой, моя прелесть», — улыбнулся он, наклонился и поцеловал в макушку. «Он тебя не обидит. Не то чтобы я боялась, что он меня обидит», — сразу же принялась отрицать. «Хотя если подумать, то как раз поэтому я и не хотела обращаться к нему. Кёя меня даже слушать не станет». «Я слушаю, Акира», — донесся до меня ледяной тон Хибари, как оказалось, скрестившего руки перед собой в ожидании. Взглядом он все еще сверлил Разноглазого, но, кажется, Кёя понял, что я задумала нечто опасное, раз даже Мукура решил обратиться к нему за помощью. «Конечно, я не подвела. Я хочу наведаться к Виндиче», — быстро выпалила и стала ожидать реакции. Кёя сверлил меня нечитаемым взглядом, а затем сказал категоричное: «Нет». Я протянула руки и посмотрела на Мукура взглядом. «Я же говорила». «Хаэм», — задумчиво и как-то слишком наигранно печально протянул он. «Но даже если мы оба против этой идеи, ты, моя прелесть, ведь не успокоишься и полезешь к ним, пусть и в одиночку. Даже несмотря на то, что каждый из нас так или иначе пытался с них что-то вытянуть. Даже несмотря на всю опасность и риск, да еще и без своей коробочки, как отправилась на базу Милане. Такая уж ты есть. Кёя-кун сделал большую ошибку и потерял твое доверие», — Разноглазый посмотрел на Хибари, говоря уже для него, но все еще будто не с ним. «Кроме того, еще и подверг риску, забрав оружие, хотя вовсе не имел права. Тебе оставалось сражаться с пусть поддельным погребальным венком, но все равно бойцом ранга лишь с помощью своих сил. Если бы ты там погибла, вероятно, не я один пожелал ему смерти, ведь он должен был защищать тебя. Неудивительно, что ты готова разорвать с ним все связи». Ох, как он играл на нервах Хибари. Я повернула голову, посмотрев на Кёю, и увидела ходящие желваки на мраморно-белом лице. Мукура его выводил из себя. Удивительно, что Хибари все еще держит себя в руках и просто испепеляет его взглядом. «Все закончилось хорошо», — продолжил Ракуда вкратчиво. «Ты, Акира-чан, цела благодаря моим усилиям и, что не может меня не радовать, я теперь твой любимчик и тот, кому ты больше всех доверяешь». «Достаточно», — мне показалось, что это не Кёя сказал, а лед откололся со скрежетом. «Почему же?» — расплылся Мукура в улыбке, наслаждаясь ситуацией. «Наверное, только ради этого мы и пришли сюда вдвоем. Пожалуйста, не делай так больше, мое маленькое небо», — наклонившись, он прикоснулся ладонью к моей щеке, смотря таким взглядом, что мне стало стыдно от того переживания, что я там видела. «Второй раз заставлять нас проходить через подобное слишком жестоко. Я очень хочу пойти к Виндиче. Мне нужно это сделать, прежде чем я вернусь», — растерявшись, все же нахмурилась. «Ты ведь и так со мной идешь, как всегда, так что это большее, что можно сделать ради уменьшения риска. Если ты думаешь, что я отпущу тебя одну, то ты сильно ошибаешься», — все тем же строгим и холодным тоном вернул меня в реальность Хибари. «Я подобного не допущу». Посмотрев на Кёю, я поняла, что и у него слова Мукура засели в сердце. А еще он, наверное, хотел реабилитироваться за свою ошибку ранее, ведь как только я вернусь в прошлое, у того Кёи начнутся проблемы. «Хотя без тумана вполне можно было бы обойтись», — добавил он. «Сомневаюсь», — мило улыбнулся ему Мукура на эту колючку. «Или же мне снова лишь кажется, что это правда, и Хибари не изменится. Не хочу больше идти на уступки, чтобы потом оказаться запертой на цепи. Надеюсь, хохлатый наказал тебя за то, что ты полезла в гущу боя», — отчитал меня Кёя, оставаясь бледным, строгим и желающим превратить все вокруг в отбивные. «Но это не единственная вещь, от которой тебя стоит отучить. Я научился терпеть этот туман», — Хибари наградил недобрым взглядом Мукура, — «но два тумана — это уже слишком, Акира». «Два», — все еще мило улыбаясь, повторил Мукура, неуловимо темнее лицом. Краем глаза увидела Кусакабе, здорового, тренированного мужика, в данный момент все же не выдержавшего, выползающего из помещения предельно тихо и на четвереньках. Конечно, слиться с окружающей средой у него не получилось, но смотрели-то не на него, и у меня тоже нервы сдавали. «Спасите. Ну, неожиданно развернул меня к себе Мукура, схватив за плечи. «Не бойся, нет смысла пугаться, уж не меня так точно». Он присел, приблизившись, и почти невесомо прикоснулся губами ко лбу. Его пламя и вправду будто спряталось. Наверное, он почувствовал мои эмоции, он ведь может. Не то, чтобы я расслабилась, но все же перестала себя чувствовать мишенью двух взрослых и смертоносных убийц. Оказывается, все же есть разница между тем, как стоять под недовольными взглядами подростков, и вот этих вот великовозрастных чудовищ. Я, конечно, не рад, но тебя не обижу, тепло и спокойно улыбнулся разноглазый, а с туманом сам разберусь, он будет знать свое место. Акира, подойди сюда, требовательно позвал Хибари. Я обернулась, посмотрев на него с сомнением. Хибари держал в руке оранжевую коробочку, которую протягивал в мою сторону. Нет уж, в его поле досягаемости только зайди, и все, не выберешься. Так-то он стоит, потому что Мукура в любой момент может скрыть нас в подреальности. Не так быстро, Кёя-кун, выпрямился Ракуда. Мы оба знаем, что Акиру ты не отпустишь. Хотя я был бы не против понаблюдать за тем, как ты окончательно перестанешь быть хранителем, мне ее душевное спокойствие и присутствие дороже. Они долгое мгновение мерились взглядами, будто ведя бесшумный диалог. Мукура, как всегда, кружил словами, но все же я не могла не оценить, что он поставил мое душевное равновесие выше собственной неприязни или соперничества. Значит, не безнадежный. Я не буду удерживать ее против воли, твердо ответил Хибари с нечитаемым выражением лица. Иди, отпустил меня разноглазый, ободряюще улыбаясь. Если что, я здесь. Вновь недоверчиво посмотрев в сторону Хибари, заманчиво протягивающего оранжевую коробочку, я все же решилась. Медленно и осторожно приблизилась, внимательно высматривая любые реакции Хибари, на удивление застывшего в полной неподвижности. Притом еще и смотрел как-то странно, но не испепеляюще. Протянула руку, быстро схватила коробочку и дернулась, почувствовав, как была схвачена за свое же запястье. Знала же, если есть хоть малейший шанс, что я верну твое доверие, я им воспользуюсь, сказал Хибари, смотря на меня пронзительным взглядом. Я ни за что не позволю тебе навредить, поэтому, пожалуйста, доверься мне. Пожалуйста, скорее, дань вежливости, не стоит надеяться на это слово. Кёя все так же стремится получить желаемое и упрямо идет к своей цели. Я ему не ровня, он все так же расценивает меня как приз, который перешел к Мукура. Ты хотел сказать, я не переживу, если ты бросишь меня, Акира-чан, разноглазый засмеялся, заставив Хибари задеревенеть и перевести на Ракуда убийственный взгляд. Я ведь говорил тебе не связываться с ним, ледяным тоном процедил Кёя, непроизвольно сжав пальцы чуть сильнее. Зашипев сквозь зубы, с трудом вырвала свою руку из его цепких пальцев, благо он позволил это сделать. Я могу сама решить, кому доверять, а кому не стоит, померившись взглядами с Хибари, добавила. Может, хватит терять время и пора позвать остальных, не оставляя меня на них, закончив рассказ, натурально взмолилась я, ощущая за спиной две недобрые ауры, пылающие раздражением. Главным образом, конечно, Ракуда и Хибари бесило присутствие друг друга, но по ощущениям било знатно. Это же не два подростка, это двое мужчин с уже изрядно потекшими крышами, а психологом и плотником должна быть я. Хорошо, хоть не на меня их внимание направлено, поэтому еще как-то можно терпеть. Рихи, скрестивший руки перед собой, покивал, а затем закричал так, что заложило уши. «Так, поговорим теперь по-мужски», пылая решительностью, завопил боксер. «Я тебе, Хибари, Киру-чан доверил, я на тебя положился, а Ракуда тут как тут, что все это значит?» «Нет-нет-нет», быстро заговорила я, «Мукура ни при чем, он нормальный, если вы ей навредили, я хочу вам обоим морды набить». Рихи воспылал энтузиазмом, праведным гневом и пламенем солнца, сгребая всех под одну гребенку. «Вы ее обидели. С девочками так нельзя обращаться. Тем более она маленькая и беззащитная. Надо было все взять на себя. Я уж ее точно не позволю ранить». Сосагава схватил его за подмышки Фальк, удерживая и повторяя. «Сосагава». Обычно флегматичный Штромберг демонстрировал просто море эмоций, с опаской посматривая на иллюзиониста. «Так, значит, Хибари накосячил, вынес вердикт Конрад, задумчиво покусывая папироску, а затем неожиданно расплылся в довольном оскале и выдал. Хе, похоже, оба оказались неудачниками и выбыли». Хибари и Ракуда, смотревшие на попытки набить им рожу от Рихе спокойно, перевели одинаково снисходительные взгляды на Рыжего. «Не зазнавайся», — высокомерно одернул его Кёя. «Нет, нет, нет», — покачал пальцем Мукура, не прекращая улыбаться. «Это все потому, что здесь Кёя-кун. Меня Акира-чан любит и ценит, и ни на кого не променяет». Разноглазый подошел ко мне и, наклонившись, чтобы убрать разницу в росте, прижался щекой к левой щеке, другой рукой погладив правую щеку. «Не переживай, Кира-чан, мы, конечно, с трудом терпим друг друга, но за эти годы наши взаимоотношения даже можно назвать дружбой. Мы сделаем все, как следует. Иди-ка сюда, хохлатый», голос Кёи упал ниже нуля, приближаясь к абсолютному минусу. «Нам есть что обсудить один на один». «Ай-ай-ай», прикрыл глаза Мукура и усмехнулся, выпрямляясь. «Не хочешь усугубить свое положение, Кёя-кун, но я не против. Мне тоже не нравится, когда у моей коробочки ломают крыло. Я тебе и руки не прочь сломать», ответил Кёя с опасной усмешкой. «Смотрите за Кирой-чан», очень внимательно обернулся к остальным Ракуда. «Я скоро вернусь». Мукура сказал это вежливо и довольно дружелюбным тоном, но Конрад и Фальк побледнели. Едва Кёя и Мукура удалились, Штромберг сказал, с сомнением посмотрев на меня: «Я бы этому туману не доверял. Впервые вижу его таким». «Каким?» – не поняла я. Мужчина задумался, пытаясь подобрать подходящее слово. «Милым», – подсказала я. «Приторным», – скривился он, передернув плечами. «Ей, успокойся, Сосагова», – повысил голос рыжий. «Они и так друг другу морды успешно помнут, даже без твоего участия. Но я тоже хочу», – заорал громче него Рихи. «Мы должны решить наши разногласия экстремально, с помощью кулаков. Да забей на них», – посоветовал вновь флегматичным тоном Фальк, источая пламя дождя. «Они уже все решили, осталось нам сказать свое слово». «Да тут и вопроса никакого нет», – фыркнул Конрад и оскалился. «Пусть между собой собачатся, все равно первый помощник босса, я, Виндикари так Виндикари, ей, уж мы с боссом точно выбьем ответы. Ты в курсе, что эта тюрьма мафии считается неприступной, а тюремщики – почти богами возмездия?» С недоверием поинтересовался Штромберг. «Каждый из нас обращался к ним», – посмотрел на него собравшийся Рихи. «Мы писали письма, использовали разные способы, но даже с их главным встретиться не удалось. Будь хоть они самими богами, никого это не остановит. А теперь, все вместе. Ихибари», – добавил Конрад. «Мы все Ихибари», – повторил Рихи, продолжая мысль, и воодушевленно поднял кулак, смотря перед собой. «Мы получим ответы и не позволим Акири-чан умереть». До того боксер стал выглядеть одухотворенно, что во мне пронеслась волна ностальгии по тем дням перед соревнованиями, когда Сосагава Рихи, глава боксерского клуба, воодушевлял его участников, и хор голосов ревел согласно «да, ей, конечно», — оскалился Конрад, напомнив мне вновь того несгибаемого и упрямого парня, идущего к своей цели, несмотря на все удары судьбы. «Мы же не зря столько лет шли к тому, чтобы наша семья стала сильнейшей». «Тогда», — протянул Фальк, смотря на этих двоих, переполненных энтузиазмом, «что делаем дальше?» «Надо собрать снаряжение», — решил Рыжий, судя по глазу, задумавшись над вопросом. «Силы Феникса обеспечат нас транспортом, и мы быстро туда долетим. Сколько нас, босс? Только я и вы», — пожала плечами, а затем мелькнула мысль, о которой я не подумала. «Сколько времени это займет? Мы успеем к началу Чойса? Мне хотелось бы поговорить с Виндичи Дебикурана, чтобы понять, что он знает или где врет. Дорога туда и обратно займет пару дней, если ничего нам не помешает», — нахмурился Рихи, восхитив меня тем, что он подумал об этом. «Тюрьма находится в горах, будет холодно, но если мы все сделаем быстро, то успеем намного раньше. Значит, давайте сделаем все как можно быстрее», — решила я. «Схожу, предупрежу остальных. Ей, я с тобой», — мгновенно среагировал Рыжий, молниеносно оказываясь передо мной. «Нет, я схожу с Кирой-чан», — возразил Рихи. «А ты с Фальком свяжешься с Фениксом наверху. Все-таки в последнее время я работал с Цунэй от имени Ван Голы». Конрад надулся, но все же дернул Фалька с собой, а мы с Рихием отправились на общую базу с новостями. Сперва мы заглянули в зал совещаний, где обитали Джанини и Реборн. Механик был чем-то занят, обложившись ноутбуком, планшетом и кучей чертежей. Перед Реборном тоже были разбросаны бумаги. Подойдя ближе, я рассмотрела, что это схемы записей, испещренные стрелками, кружочками и сокращениями. Навскидку, я могла опознать только инициалы всех, кто был на этой базе. Похоже, Реборн, несмотря на перерыв, решил воспользоваться возможностью и еще раз собрать всю информацию, что он получил. «Все в порядке, Акира?» – буднично поинтересовался он, заметив наше появление, будто и не похищали меня вовсе. «В полном», – кивнула спокойно. «Как все обстоит на общей базе?» Кроме того, что Хибари психует и рискует убить любого подвернувшегося под руку, уточнила Аркабалина. «С ним я уже виделась», — ответила, сообразив, к чему он. «Остальные где-то на базе. После вчерашнего боя они совершенно вымотаны и сейчас либо едят в столовой, либо отдыхают в комнатах. Что это за странный взгляд у Джанини, что его удивляет? На базе не так уж много адекватных личностей, которые сидят с ним в штабе. Неужели еще не привык к стилю общения Реборна? Или же все дело в том, что наше с ним общение тоже несколько своеобразное? Я собираюсь отправиться по делам на пару дней со своими хранителями. Передашь остальным?» – уточнила я. Бьянки собиралась после обеда отправиться с девочками в город на прогулку. Думаю, остальные детишки тоже захотят развеяться. Они заслужили, согласилась я, еще не понимая, зачем он мне это говорит. Реборн обычно никогда не говорит ничего просто так, ради поддержания разговора. Уверен, что стоит им позволять. В городе безопасно, подозрительно охотно ответил Реборн. На радаре больше никого, но на всякий случай было бы неплохо отправить с ними кого-то из взрослых. Сможешь выделить кого-то? Я посмотрела на Рихея, который, вопреки обыкновению, помалкивал. Хотя, может, через 10 лет он стал больше понимать в том, что говорить, и сейчас как раз пытался это сделать. Правда, смотрел на меня с ожиданием, и я понимала, почему. Думаю, Рихи будет не против отправиться с ними, начала я. Конечно, я экстремально согласен, гаркнул Рихи, вспыхнув энтузиазмом, и расплылся в радостной улыбке. Остальные все пока заняты, продолжила с сомнением. Думаю, у меня будет пара часов. Замечательно, неожиданно улыбнулся Реборн, что было явственным сигналом о его личном интересе. «Значит, ты тоже можешь отправиться со всеми. Тебе что, нравится смотреть, как психуют мои хранители?» Хмыкнула, вопросительно приподняв бровь. «А ты разве не можешь с ними справиться?» Повторил мой жест Аркабалина. «Боишься, что твоя попка будет красная?» Я почувствовала, как поднимается гнев изнутри, но старательно задавила его. Его пробудил стыд, и я не хотела, чтобы Реборн видел это. Только не он, не стоит вестись на его невинные подначки. Стоит только представить то, чего он хотел этим добиться. Например, что не только Кёя будет трястись надо мной и бегать в поисках, высунув язык. Фактически, сейчас я очень удобная мишень для манипуляций, и если я сама все не возьму под свой контроль, то это сделает кто-то другой. Зачем мне отправляться со всеми? Проигнорировав его высказывание, уточнила я, пытаясь сохранить нейтральный тон. Глаза, чувствую, меня выдавали, так как Реборн выглядел уж очень довольным. «Развеешься, отдохнешь», — перечислил Реборн и добавил. «Цуна на тебя обижен. Начиная с переноса в это время, вы с ним толком не виделись». Тут уж я задумалась, сообразив, что после тех сражений за кольца и финального боя с девятым, где Цуну просто пришлось нейтрализовать, мы с ним поговорили, но закончили на не слишком приятной ноте. Уже через день-два разговор был бы более разумным. Цуна смог бы подумать над всем этим и, может быть, меня услышал. Я думаю, братец все же переварил всю ситуацию, но тут нам на головы свалилось это будущее, и, под ворохом новых проблем, пришлось на время отложить все остальное в сторону. У него наверняка были еще вопросы ко мне, но из-за обстоятельств в лице Хибари я не могла даже выйти на соседнюю подземную базу. А если приходила, то, в основном, когда Кёя, приводивший меня, тренировал Цуну. На базе Милани мы, опять же, увиделись почти мельком. И вот сейчас Реборн мне говорит остаться. Только вряд ли из-за того, что осталось в прошлом, сейчас у нас другие проблемы. Лармил считала, что Кёя меня слишком балует, и отнесла меня к категории защищаемых, которые должны оставаться в тылу. Цуна, Гакудера и Ямамото из прошлого помнят еще, что в прошлом я безобидной тоже не была, но ничего по этому поводу не сказали, будто соглашались с ней. Мда, неужто подумали, что, приобретя оружие из этой эры, теперь превзошли всех остальных, а тут я в секунду обезвреживаю противников, не силой, а умением, но в их глазах все выглядит проще, и объяснить, опять же, я ничего не успела. Затем еще и выяснилось, что я знала, Шаичи на нашей стороне, нехорошо получилось, Кёя как бы тоже знал, но и сам молчал, и мне ни слова не позволил сказать, но Цуна вряд ли обратил внимание на подобные тонкости и отсутствие удивления у Кёи. В глазах Цуны я, все еще предатель, после конфликта за кольца и общепенец, что, по законам японского коллектива, едва ли не худшие преступления. Ох ё, А я все еще относилась к нему, как прежде, пропустив все эти эмоциональные горки. «Хорошо», — согласилась я, — «у нас все еще 9 дней до начала Чойса, ничего страшного, если я потеряю здесь пару дней, неформальная, расслабляющая обстановка, должна сгладить острые углы, купим сладостей, прогуляемся по округе, отлично, правда, меня вряд ли отпустят без эшелона охраны, интересно, будут ли злиться Хибари с Ракуда, если я им не скажу, сижу я, смотрю на 14-летнего Базиля, и даже не знаю, что сказать». Паренек буквально проглатывает пищу, и хоть и пытается что-то сказать, да ничего не понятно. Поэтому мы все сидим тут и ждем, когда же он насытится. Судя по его оговоркам, он уже несколько дней нормально не питался. Очнулся где-то в Испании, с кольцом, коробочкой и записной книгой, где были инструкции. Руководствуясь ими, добрался до этой базы в Японии, где Джанини и Фуута подняли тревогу, сказав, что кто-то находится у входа. Хорошо, что панику не подняли. Сказали сначала нам, всем тем, кто собирался на поверхности, соответственно, находился ближе всех к входу. А уж мы, оставив на базе Киока, Харуи и Пин, быстро заметили Базиля, свалившегося с дерева от недостатка сил, и передали ложную тревогу. Как я и просила, Джанини не связался ни с кем из моих хранителей, кроме Рихея, который и так был со мной. Мне не хотелось ломать свой план и упускать воспитательный момент. Здесь написано: «Победите Гейкурана вместе с молодыми Вангола, доев все, что есть». Базиль сыто выдохнул и показал записную книгу с огоньком пламени. Небо. Пламя Емицу, я сразу же это поняла. Папаня, выходит, знал о том, что мы перенесемся в будущее. В этом времени он все еще советник Вангола и наставник Базиля. Хотя Базиль как раз хранитель Цуны, но вряд ли этот момент привлек внимание братца. Емицу, как-никак, наш отец. Правда, с чего бы? Базиль получил все инструкции и объяснения, как пользоваться коробочкой и кольцом, из этой книги, благодаря чему успешно одолел нападавших на него солдат Мильфиори. Интересно, где сейчас Емицу? Жив ли вообще, или же сгинул, едва книгу отдал? Когда у парней закончились вопросы и они стали восхищаться и радоваться тому, что Базиль теперь с нами, Бьянки напомнила, что девочки нас ждут, верно? Всполошился Рихи, тоже сидевший с задумчивым видом, и подскочил на ноги. Нельзя заставлять их ждать. Если так, то Базиль тоже. Цуна, видимо, хотел позвать парнишку с нами, но когда повернулся к нему, Базиль уже спал, уронив голову прямо на тарелке. Мы оставили беднягу отсыпаться и набираться сил, а сами, как и планировалось, поднялись на поверхность. Хару и Киока загорелись идеей посмотреть на свои дома в этом времени, остальные не стали возражать. Чтобы не тратить много времени, решили разделиться. Рихи буквально разрывался между мной и Киока. Я, конечно, могла бы пойти вместе с ними, но я тоже хотела увидеть свой дом. Возможно, там я найду какие-то ответы. Поэтому боксера я попросила мне довериться и отправила его вместе с Киока. Цуна, Бьянки и Пин шли вместе со мной. Оставались лишь Ямамото с Гакудирой. По глазам Такиши, который то и дело смотрел в сторону, где находился их магазин суши, я видела, что он испытывал те же чувства, что и я, но все же другие. Тогда начал Цуна, Гакудира, Куна и Ямамото. П.Ф. Этот бейсбольный идиот сам сможет себя защитить в случае чего, уверенно засунул руки в карманы Гакудира. Не беспокойся, десятый. Он прав. Цуна, не волнуйся. Мы разделимся. Квартира Гакудиры в другой стороне. Его отец мертв в этом времени, а он старается вести себя как обычно. Даже улыбается как обычно, прикрыв глаза. А Гакудира цыкнул сквозь зубы, ничего не сказав. Кажется, он снимал квартиру. Вряд ли она все еще принадлежит ему, поэтому подрывник будет просто шляться по округе. Его выбор. Тогда давайте через час встретимся в школе, предложил Цуна, взглянув на Киока. Цуна-сан, а мы успеем зайти ко мне домой, уточнила Хару. Она сразу же решила идти с Цуной, не собираясь навязываться в компанию Гакудири или Ямамото. С Гакудирой они не ладили, а Ямамото сам мыслями уже где-то витал. Если хочешь, сначала мы к тебе пойдем, покладисто согласился Цуна. Блин, я не хочу идти с Хару. Мне нужно по меньшей мере минут 40, чтобы осмотреть весь дом. Бестолково как-то разделились. Гакудира будет бесцельно болтаться, Такиши одному идти, наверное, не хочется, но и не позволит он себе, чтобы другие увидели что-то кроме его беззаботной улыбки. Я надеялась, Цуна предложит Гакудере составить компанию Хару в качестве охраны. Что Хару, что Гакудера послушались бы, если бы это сказал братец, но не кто-то другой, а Цуна и в ус не дует. Конечно, родителей дома он не застанет, поэтому и не рвется. По официальной версии, Емицу забрал с собой Нану в безопасное место, когда начались атаки Мельфиори. «Я бы хотела все же сходить домой», — сказала я. «Кира-чан, одна ты не пойдешь», — настойчиво напомнил Рихи. Ему и так идея разделения не нравилась, но я была с Цуне и Бьянки, у которой была коробочка, а дом Сосагов располагался через три улицы, при шуме боя можно успеть вовремя. «А я возьму с собой Такиши», — кивнула на удивленно обернувшегося в мою сторону Ямамото. «У него теперь есть две коробочки, и у меня, своя. Если что-то случится, мы отобьемся или сбежим. Согласен, Такиши?» «Хорошо, я не против», — улыбнулся бейсболист. «Тогда как же Ямамото сможет зайти к себе домой?» — напомнил вдруг заволновавшийся за него братец. «Не волнуйся, Цуна», — Такиши закинул руку ему на плечи, дружелюбно встряхнув. «Я хотел предложить сводить Ипин на детскую площадку, но так даже лучше. Интересно, сейчас-то братец уловил, к чему это было сказано, или просто так от растерянности?» Согласно кивнул. «По дороге к моему дому мы с Ямамото не заговорили об этом. Предпочли глядеть по сторонам и вспоминать жильцов. Спальный район, как всегда, был тих и пустынен. Как и ожидалось, калитка и входные двери оказались заперты. Без зазрения совести, это ведь мой дом. Пришлось разбить стекло на веранде, чтобы зайти внутрь. Первое, что я увидела, столовая. Стулья ровно приставлены к столу, никакого беспорядка, будто Нана только что наводила тут порядок. Разве что слой пыли на мебели, но все было закрыто, поэтому он не слишком толстый. На кухне ситуация была та же, вся посуда на месте, только холодильник пустой. Гостиную тоже никто не трогал. Оставался верхний этаж, и я замерла у лестницы. «Кажется, здесь ничего не изменилось», — сказал очевидная Ямамото, рассматривавший все вокруг с интересом, и остановился рядышком. Его улыбчивое лицо изменилось, и тон стал более серьезным. «Навевает воспоминания, правда?» «Да», не стал отрицать. «Забоина на второй ступеньке сверху, этот Цуна выбил. Почему-то через нее он чаще всего спотыкается. На перилах, это я задела чем-то, уже не помню, чем. А ниже, видишь, галочка, это уже Ламба начинал выцарапывать свое имя ножом, да Нана вовремя его остановила. Поднимемся наверх», осторожно предложил Ямамото, понизив голос. Кивнув, пошла вперед. Моя комната практически не изменилась. Правда, появилось больше фотографий в рамках, выставленных на столе. Их ставила точно не я. Мне бы в голову никогда не пришло поставить те фотографии, где я младенец и двухлетний ребенок. Они хранились в фотоальбоме. А еще тут лежали мои наушники, уже изрядно потрепанные, несколько школьных тетрадей и пару свечей. Комната Цуны пребывала в непривычном порядке. Похоже, братец тоже давно здесь не был. Все игры и манга лежат на привычных местах. Родительская спальня была примерно в том же идеальном и никем не тронутом состоянии. «Ну, я это подожду тебя здесь», — ходивший за мной по пятам Ямамото замер, когда я свернула в ванную комнату. Я не ответила, забравшись на тумбу в ванной ногами, и сняла неприметную решетку с вытяжки. В темноте провала вентиляции лежал маленький сверток. Достав и развернув его, убедилась в том, что внутри баночка с таблетками. Значит, и остальные остались на местах, дом никто не обыскивал. Значит, ради этого ты хотела попасть домой? Осторожно поинтересовался Ямамото, все-таки заглянувший в проем двери. Сама не знаю, что я хотела тут найти, нахмурившись, с силой забросила пакет обратно, закрыла решетку и спрыгнула вниз. Идем отсюда. На что я надеялась? Емицу здесь никогда толком даже не было. В доме жила Нана, причем последние годы, наверняка, в одиночку. У нас еще полчаса. Пойдем к месту встречи или прогуляемся по округе? Спросил Такиши, едва мы вышли на улицу. Я сделала несколько вдохов-выдохов, пытаясь прийти в себя. Это должна была получиться приятная прогулка, чтобы расслабиться и отвлечься. Увы, выдали идею пройтись по своим домам. Ты хочешь сходить домой? Посмотрела я на Ямамото. Если хочешь, я могу пойти с тобой. На лице парня появились сомнения. Даже если Такиши откажется, может, он и прав. Я как-то совсем не подумала, что в моей комнате обнаружу мини-алтарь самой себе. Да, будет отлично, несмотря на слова, Ямамото выглядел не таким веселым и оптимистичным. Окна магазина оказались заколочены. Никто не выкупил его на торговой улице. Нас заметил работник соседней лавки, оказавшийся ее же владельцем. «Парень, ты случаем не родственник Ямамото, что жили тут?» Подслеповато прищурился мужчина старшего возраста, как будто младший брат сына Цуиши. Вроде того, улыбнулся Такиши, взъерошив рукой волосы. «Если так, то, может, ты приведешь дом в порядок?» – предложил он. «Такиши-то продавать магазин отца не спешит, а больше-то владельцев и не было, кто знает». Ямамото оглянулся на заколоченные окна и выдохнул. «Ну, старик, нам пора». «Ага», – дернулся торговец и опомнился. «Так вы кто такие будете?» Но Ямамото уже быстро шел прочь, а я поспевала за ним. Вскоре он сбавил шаг, и мы выровнялись. Выглядел парень очень напряженным, движения делал резкие, смотрел перед собой, хмурясь. Наверное, так же выглядела и я чуть ранее. «Прости, что мы так и не зашли внутрь», – неожиданно сказал Такиши, на что я замахала рукой, мол, ни за что извиняться. «Я хотел», – продолжил он, – «но мой дом не здесь, понимаешь?» «Наверное, я все же понимала, это наше будущее, но мы к нему пока не пришли, и для нас его не существует. И все равно смотреть за этим всем было больно, даже если знаешь, что все вернется назад, и появится еще один шанс все исправить. Хотя, как говорит мой случай, исправить можно не все. Он хороший человек», — сказала я и посмотрела на Ямамото, пояснив. «Твой отец?» «Да», — согласился Такиши, продолжая идти и смотреть перед собой. По официальной версии, Нану забрал Емицу, защищая от Мильфиори, решилась я. На самом деле, она где-то в лечебном заведении. Она просто делала вид, что не замечает всех приколов, оговорок и рефлексов отца. Улыбалась, даже когда в дом прибежал Ламба и стал бросать вокруг оружие. Не смутилась с появлением Реборна, Бьянки и Фуауты в доме. Смирилась с тем, что Цуну стали жестко готовить и он часто выглядел побитым. У нее едва не сдали нервы, когда Ламба после боя за кольцо грозы попал в больницу. Я вздохнула, набираясь воздуха. Она ничего не могла сделать, поэтому делала вид, что ничего не видит и не слышит, лишь бы наша семья выглядела хоть чуточку нормальной. Бьюсь об заклад, она давно хотела забрать нас с Цуне и сбежать в закат, но это было бесполезно. «Ты знаешь, это свойственно родителям», едва я замолчала, ответил Ямамото, слушавший не перебивая. «Жертвовать собой, своим счастьем, благополучием и жизнью». Поделившись этой тайной хоть с кем-то, я почувствовала себя чуточку легче. Я знала, Ямамото никому не расскажет, как и я про Цуиши-сана. «Я не хочу, чтобы они это делали», — твердо ответила. «Послушай, даже если ты хранитель Цуны или вообще ничей, мне все равно. Эта мафия ужасна и вангола, ее идеальный венец творения. Ей все равно на твои желания, умения, силу, твой возраст или положение. Она пережевывает всех и выплевывает, когда они ей не нужны. Цуна все это понимает, на самом деле. Он желает ее разрушения, как и я, но тот же девятый легко может его одурачить. Сбежать не выйдет, даже если стать очень сильным, это я знаю. Но бежать я больше не хочу. Мне нужно защитить себя, Цуну, Нану и даже маленького Ламба. Поэтому я найду союзников и сделаю все, что смогу». «Верно, для этого я и создала Феникс, по крайней мере тот, в десятилетнем прошлом». Посмотрев на продолжавшего молчать Ямамото, я решила добавить. «Я не жду, что ты присоединишься ко мне, и я не хочу, чтобы ты ради меня жертвовал Цуиши-саном. Я хочу, чтобы вы оба не сидели, смиренно сложа руки, а еще немного поборолись». Ямамото за словом в карман никогда не лез, но в этот раз он лишь кивнул, говоря, что понял. Больше лезть к нему в душу я не стала. Мы дошли к месту встречи, и Такиши вернулся из своих мыслей, натянув беззаботную улыбку. «Гакудзира-кун, Ямамото и Акира, вы ходили домой?» Первым делом решил полюбопытствовать Цуна. «Мы сходили с Кирой к вам домой, а затем прогулялись по округе», — закинул руки за голову бейсболист. «Я тоже просто прогулялся», — хмуро ответил Гакудзира. «Ясно, кажется, теперь-то Цуна понял. А ты, Киоко-чан?» «Да, все нормально», — улыбнулась девочка. «Я присматривал за домом», — сказал Рихи, ткнув себя большим пальцем.